Глава 11. Демонический король-дракон. Связанного по рукам и ногам преступника я повез на гору драконьего рыка. По пути он очнулся, но сбежать не смог. Все-таки эти путы были предназначены для драконьей расы. Они могли подавлять или рассеивать силу, так что даже демон в них мог лишь спокойно лежать. Может, он просто сдался, может, еще что. Я не знал. Я просто был рад, что смог исполнить свой долг. Как бы то ни было, это было триумфальное возвращение. Лаплас! Поприветствовал меня Силард. Я направился к самому крупному из 8 входов в гору Драконьего Рыка. Оттуда меня вышли встречать Силард и множество драконов-воинов. Нет, не совсем так. Они просто стояли на страже, потому что охрана горы входила в обязанности Силарда. Я был на миссии, так что, естественно, о возвращении не предупредил. Поэтому Силард и вышел меня встречать. Прямо как когда меня в свое время принес сюда господин бог-дракон. У тебя вышло! Да! Поздравляю! Сказал он с радостью на лице. Да, теплый прием. У других воинов-драконов тоже закипели чувства, когда они услышали, что наконец попался убийца одного из драконов-генералов. Я почти никогда не видел, чтобы так много драконов-воинов закричали от радости. Лаплас! Хорошо поработал! Спасибо, господин Силард! Как бы то ни было, к тому, как он попал в мир драконов и убил господина Кристалла, я был уверен в его виновности, но когда я начал думать об этом, я осознал, что доказательств его вины у меня не хватало. От осознания мой голос слабо дрогнул. Я так триумфально вернулся, но вдруг я привел невиновного. Что если он просто оказался жертвой случайной телепортации между мирами? Да еще и моей подлой атаки. А, да, ты же только на языке бога-дракона говоришь. Все в порядке, да знанием займусь я. Полагаюсь на вас. С радостью передал я своего пленника. После таких долгих поисков, стольких потраченных усилий, да еще и после разрушения целой горы ради его поимки, я стал задаваться вопросом. А что если я поймал не того? Но ко всему прочему я устал, так что я был только рад передать его кому-нибудь надежному. Даже стыдно признаваться, но я просто хотел поскорее домой и на боковую. Миссия была выполнена. Верно или нет, сейчас я только хотел спать. Драконы-воины увели его, но на его лице отражалось беспокойство. Мне даже показалось, что он посмотрел на меня с мольбой о помощи. Возможно, это было что-то вроде дружбы, которая появляется в процессе сражения. Я же ничего такого не чувствовал, но... Подружиться, начистив друг другу лица, имело быть место в демонической культуре. Только я видел его в последний раз. Я проспал 3 дня и 3 ночи, а проснувшись, поел. Та трапеза в компании госпожи Лунарии была особенно вкусной. Может быть, потому что это был первый прием пищи после важного задания. Потом я в первую очередь навестил Максвелла. Он был на тренировочных площадках, искал юных талантов. Я доложил ему, что схватил подозреваемого, и что моих подчиненных больше нет в живых. «Эй, задание выполнено! Так что наверняка они обрели покой!» Ответил он, похлопав меня по плечу. После этого я отправился навестить госпожу Дору. Если уж честно, я думал, что она в ярости наорет на меня, я же не принес ей голову, как было велено. Голова была все еще на плечах подозреваемого, когда я передал его Силарду. Не без беспокойства я решительно зашел в комнату. Но там я распахнул глаза от удивления. Живот госпожи Доры был в полном порядке. Судя по всему, она без проблем отложила яйцо, и ее беременность подошла к концу. Я подошел к ней и подобающе поприветствовал. «Твой бой ощущался даже здесь», — спокойно сказала госпожа Дора. «У меня начались схватки, хотя срок еще не подошел. Наверное, именно из-за него», — добавила она, поглаживая яйцо. Яйца драконьей расы были размером с человеческого младенца, так что муки от родов были теми же. Он родился спокойно, но рано, так что он может показаться недоросшим. Сказала она, мягко поглаживая яйцо в противовес жестким словам. Она была совсем не такая, как та старая, яростная и гордая госпожа Дора. Хотя, наверное, грубо так говорить. Да, я видел ее только сильной и верной, но у нее была и нежная сторона, ну да неважно. Ну, как ты? Хорошо. Нашел и пленил преступника после долгого боя. Ясно. Ну, хорошая работа. Хотя мне еще до твоего прихода обо всем сообщили. Наверное, Максвелл тоже все заранее знал. Да, драконы, конечно, совсем иначе относятся ко времени, но 3 дня сна подряд есть 3 дня. Максвелл, возможно, решил ответить с юмором. Вот бы госпожа Дора тоже так сделала. Прошу прощения за поздний доклад. Не беспокойся, ты крепко спал, как я слышала. Такое со всеми случается, когда почти полностью тратишь боевой дух. Чувствую, это был тяжелый бой. За то, что не принес его голову, тоже прошу прощения. Ничего. Его голова потерянного не воротит. Тащить ее сюда было бы напрасной тратой сил. Она погладила яйцо и неожиданно усмехнулась, будто в ее голову вдруг пришла идея. Хм. «Слушай, Лаплас!» «Да?» Госпожа Дора подняла завернутое в мягкие пеленки яйцо и протянула его мне. Оно выглядело таким хрупким. «Не дашь ему имя? Ты ведь не против?» «А разве это не ваш ребенок, госпожа Дора?» «А есть кто-то еще?» «Я?» «А есть кто-то еще?» Спросила она снова, держа яйцо передо мной. «Разве для наречения не подойдут лучше господин бог-дракон или другой дракон-генерал?» Я колебался. Руки тряслись. «Не беспокойся, драконьи яйца так просто не сломать». Только после этих слов я взял его. Оно было теплым, а руками я чувствовал в нем биение сердца. Я ел много яиц диких драконов, но все они были холодные. Совсем не как это. Это и есть жизнь. Удивительно. Придумал? А не лучше ли подождать вылупления? Мы даже не знаем, мальчик это или девочка. Мальчик это. Вылупится мальчик. Вы так уверены? Я попытался преодолеть шок и подумать. Имя. Да, придумал. Я был из тех, которым только скажи, и они сделают. Перугиус. Именно это имя мне пришло на ум. Перугиус. Да, Перугиус. Хорошее имя. Я чувствую, что он вырастет сильным, умным и великодушным парнем. Тогда ему дали имя Перугиус. После этого я вернулся к спокойной повседневности. Я просыпался, шел к Силарду, слушал, что он узнал, кормился Лиякта и снова шел спать. У меня будто не осталось работы. Мое будущее зависело от этого вопроса. Если захваченный демон и правда убил Кристалла, то мое задание было выполнено. А после... Я бы, наверное, вернулся к работе на госпожу Дору. Если же Кристалла убил не он, то мои поиски продолжатся. Хотя нет, меня бы, скорее всего, посчитали бы некомпетентным и отстранили бы от задания. Как бы то ни было, у меня был приказ господина бога-дракона и просьба госпожи Доры. Я хотел увидеть, чем это закончится. Плевать, что обо мне будут думать, я хотел проследить до самого конца. Так медленно проходил день за днем. Мирные дни. Я ждал вердикта. Иногда я захаживал на тренировочные площадки, но не работал. Я жил, будто ожидая казни, съедаемой нехорошим предчувствием. Возможно, я просто не привык ждать. Это был первый и последний раз в моей долгой жизни, когда я просто ждал. Хотя нет, я же еще иногда ждал... Чего же? В основном я в такие моменты просто летал выполнять очередное задание. Я даже сейчас просто жду новых приказов. Такие вот мысли скребли у меня на душе. А время все шло и шло. И так прошел год. Спустя год после поимки час наконец пробил. Господин Бог-дракон вернулся из командировки в другой мир. Был созван совет. Темой, естественно, был убийца Кристалла. Присутствовали в том числе я и госпожа Дора. Ее сезон спаривания подошел к концу, а высиживание в ее обязанности не входило. Она, конечно, хотела сделать это, но ее верность и решимость принять участие в важной встрече драконов-генералов взяла верх. Меня посадили на старое место Кристалла в силу того, что остальные были заняты. «Докладывай!» По приказу господина бога-дракона я встал, поприветствовал и начал доклад о том, что сделал. «Итак, во время моего странствия по миру мне явился господин бог людей и дал мне мудрый совет. Как оказалось, у меня есть магический глаз, и с его помощью я смог выследить и после долгого боя захватить подозреваемого». Пересказал я господину богу-дракону и драконам-генералам события как можно лаконичнее. Я думал, что лишние подробности лишь зря потратят их время. «Вот как! Совет бога людей!» Сказал господин бог-дракон с широкой улыбкой на лице, по которой было ясно, насколько высокого мнения он о боге людей. «После этого я привез его на гору Драконьего Рыка и передал для дальнейших процедур господину Силларду». «Вот что показало мое расследование!» Встал Силлард, когда я закончил. Взял в руку бумагу из драконьей кожи и начал читать. «Подозреваемым оказался Некролия Накролия, кровный родственник бессмертного короля демона Некроса Лакроса и один из восьми великих королей демонов». Эти слова взбудоражили всех. «По приказу бога-демона он телепортировался в мир драконов с целью остановить наше исследование телепортации. Так он выбрал целью дракона-генерала Кристалла и совершил убийство. Однако из-за недостатка планирования он не смог вернуться в мир демонов и был вынужден остаться. С того момента он прятался и собирал необходимые для возвращения материалы, пока не произошли ранее описанные события». Первым взвился Хаос. «Непростительно!» Вскочил он, ударив по столу. Стол ответил ужасающим звоном, но выдержал удар. Наверное, Хаос немного сдерживался. «Демоны! Да как они посмели! Раз есть что-то против нас, так выходите и сражайтесь! А убивать из-под тишка!» Хаос кипел от ярости. Это было ясно как день. Я тоже кипел. Не так открыто, но кипел. «Это война! Ударить по демонам! Покажем этим королям-демонам, чего они стоят!» Провозгласил Хаос. Но остальные трое сохраняли хладнокровие. «Силлард, он еще жив?» Спросил Максвелл. В его глазах горела жажда крови, но по сравнению с Хаосом, его голос был спокоен. «Я убил его. Он вел себя слишком нагло. Я больше не мог этого терпеть». «Ну, тогда ладно», расслабился Максвелл. Но я понял. Между строк была видна фраза «Будь он жив, я бы сам прикончил его». Госпожа Дора не открывала рта. Однако по сравнению с ее яростью, Хаос и рядом не стоял. Я чувствовал, что приближаться к ней опасно для жизни. «И ты собираешься стерпеть то, что сделали эти демоны, Дора? Хаос! Умолкни, я зла не меньше твоего. Да, ты зла куда больше меня». Ответил Хаос и проглотил язык. Даже Хаос отступил перед ее яростью. Госпожа Дора могла вот-вот взорваться. «Господин бог-дракон, мы едины во мнении. Давайте сейчас же отправимся в мир демонов и воздадим им по заслугам за то, что они отняли у пяти драконов-генералов». Но господин бог-дракон был мудр. Хотя нет, я бы сказал, что он был озадачен чем-то. Он сидел в раздумьях, прикрыв рукой рот. Наверняка было нечто куда более далекое от этого обсуждения, что я, глупец, не знал. Хотя нет, вряд ли это была просто глупость. Даже 5 драконов-генералов не так много знали о расе демонов. А господин бог-дракон знал немало. И особенно хорошо он знал бога-демона. Поэтому у него могло быть совсем другое мнение. Мы не пойдем на войну. Но... Прошу, объясните почему. Если мы объединим все силы... Его вывод взбудоражил всех, но все замолчали, стоило ему поднять руку. Один из 5 драконов-генералов и 1 из 8 великих королей-демонов. Потери равнозначны. Величественно сказал он. Равнозначны? Я не мог согласиться с этим. В первую очередь, на кристалла напал демон. Если бы я его не нашел, или они бы больше подготовились, он бы безнаказанно сбежал, а демоны могли бы просто смеяться над нашей болью. Разве это равнозначно? Из войны мы не выйдем невредимыми. Демоны противник не из легких. Терпение, терпение, еще раз терпение. Но... Я обговорю это с богом-демоном. Как бы то ни было, мы были слугами господина бога-дракона. Мы могли лишь подчиниться его приказу. Вас поняли! Неохотно ответили все. Даже госпожа Дора, воплощение верности, кажется, была недовольна этим решением. Но никто не спорил. Господин бог-дракон! Что такое, Силард? Недоволен? Нет, не в этом дело, я не жалуюсь. Вы говорите, мы подчиненные. Я хотел поговорить о Лапласе. Он вложил огромные усилия, чтобы вывести преступника на чистую воду, и заслужил награду. Я аж подпрыгнул. Не было надобности это говорить. Делать то, что говорит господин бог-дракон, для меня абсолютно естественно. Награды не нужны. Больше скажу, я хотел извиниться за то, что так затянул, но все драконы-генералы только похвалили за хорошую работу. Это заняло много времени, но я все же смог раскрыть демонический заговор. Причин отрицать этого не было. Да, верно. Задумался на мгновение господин бог-дракон и легко сказал. Хорошо, Лаплас, я дарую тебе титул демонического короля дракона и статус одного из 5 драконов-генералов. Теперь ты будешь следовать за мной и помогать с переговорами с демонами. Ого! Драконы-генералы были в шоке от этого решения, но я был в еще большем шоке. При таком развитии событий я становлюсь самым молодым из 5 драконов-генералов. Я не мог в это поверить, о таком не шутят. Я и предположить не мог, почему он дал мне эту возможность. Я против! Но возразил не я, а Хаос. Для драконов-генералов идти против воли господина бога-дракона – дело серьезное. Однако и их терпение не безгранично. Я могу его понять. Но я не поддержал его протест. Хотя, будь у меня еще шанс, я бы это сделал. Есть и более подходящие! Хаос ненавидел демонов, но мою верность он под сомнение не ставил. Он мог терпеть меня, пока я действовал ради господина бога-дракона, но вот демона-полукровку в рядах 5 драконов-генералов он стерпеть уже не мог. В нем же течет кровь демонов, тех самых, что убили дракона-генерала. Даже если он поможет в переговорах с демонами... Прошу, подумайте получше! Он посмотрел на других драконов-генералов, ища поддержки, но не оправдав ни его... Не мои ожидания, они согласились. Почему бы и нет? Да, он молод, но его верность огромна. И задание он выполнил. И его сила на уровне короля демона. Сказали Силард и Максвелл. Хаос перевел взгляд на госпожу Дору, как бы говоря, ну уж ты-то точно против, да? Год за годом я смотрела, как он растет. Как он учится. Пусть у него маловато сил, чтобы заслужить место среди 5 драконов-генералов, но и мы когда-то были такими. Под знаменем бога-дракона должна собираться новая кровь, раз уж мы растим нашу боевую мощь. Сказала она и повернулась ко мне. Лаплас, это огромная честь. Выкладывайся на полную больше, чем когда-либо. Получается, госпожа Дора была не против? Хотя нет, нельзя сказать, что я ей хоть когда-то не нравился. Как и сказала госпожа Дора, это была огромнейшая честь. Мои старания и упорство заметили и признали. И ко всему прочему, это шло на руку улучшению отношений с демонами, о котором говорил господин бог-дракон. И, конечно же, мое становление драконом-генералом весьма поможет будущему ребенка господина бога-дракона. В итоге это послужит всем целям, ради которых господин бог-дракон подобрал меня. Мне кажется, это мне не по рукам, но я сделаю все возможное! Сказал я, встав и скрестив кулаки на груди, не способный отказаться. Вот так я стал одним из 5 драконов-генералов. Стал демоническим королем-драконом Лапласом. Сказал Лаплас, вздохнув. На его лице легла тень не то сожаления, не то раскаяния. От этого вида Растеллине стало грустно. Она попросила Лапласа все это рассказать из-за каприза, но, может, не стоило? Может, он сейчас рассказывал что-то, о чем не хотел говорить? Господин Лаплас, вы не хотели становиться драконом-генералом? Нет, не в этом дело. В таком случае я бы отказался, даже если бы это расстроило господина бога-дракона. Просто сейчас думаю, что я чересчур стремился к положению и чести, которые не заслужил. Почему? Вы же поймали вторженца, да и другие драконы-генералы признали вашу силу. Это да, но для заданий господина бога-дракона одной силы мало. Но вы потрясающий, господин Лаплас, вы даже мне помогли. Ты так думаешь? Да, именно вы спасли меня, господин. Именно благодаря вам я могу жить со своим проклятием. Я не знаю других драконов-генералов, но я думаю, никто из них не заслужил звания дракона-генерала больше вас, господин. Растеллина родилась в самой обычной эльфийской деревушке, но сама она обычной не была. Ее магический потенциал превосходил остальных. В детстве ее сила неоднократно буйствовала, уничтожая деревню и убивая жителей, так что ее выгнали из деревни. Она осталась на краю огромного леса, глотая слезы в полном одиночестве. Она не могла там выжить сама. Она могла лишь ждать, пока ее настигнет судьба быть съеденной монстрами. Но эта судьба привела к ней загадочного Лапласа. Он раскрыл секрет тела Растеллины и наложил на нее магические круги, сводящие на нет выходящую магию. Благодаря этому она смогла вести спокойную жизнь. Я очень рад слышать это, но как последний из драконов-генералов, я не хочу, чтобы это звание было опозорено. Сказал Лаплас с блуждающим взором, устремленным куда-то вдаль. Последний из драконов-генералов. Растеллина попыталась понять весь смысл этой фразы, но не смогла. Не могла осознать. Она умела только спрашивать. «Господин...» Но и спросить она тоже не могла, потому что Лапласу было больно об этом говорить. До сих пор рассказ шел хорошо. Дикое дитя мира демонов, обучение, работа, признание старших и получение места в верхушке расы демонов. Почти безболезненно, но впереди был сложный и полный боли конец. Растеллина хотела узнать. Неважно, насколько больно, но она хотела узнать больше о Лапласе. Но если рассказы приносят столько боли в его глаза, то она лучше останется в неведении. «Господин, если я могу чем-то помочь, прошу, скажите. Я помогу вам всем, что в моих силах». Раз так... Нет. Прервал себя на полуслове Лаплас, после чего с кривой улыбкой помотал головой. «Вообще, у меня есть одна просьба». «Какая?» «Иди-ка спать. Завтра у тебя дела». Потрепал он по голове Растеллину, нежно улыбаясь. Слушая Лапласа, она забыла о собственной сонливости, а на дворе уже была ночь. «Хорошо, господин». «Наверное, я просто ничем не могу помочь». Подумала Растеллина, вставая со стула и направляясь в комнату, чувствуя полное одиночества. Проводив Ростелину взглядом, Лаплас подошел к своему столу. Рассказ напомнил ему о том, что он забыл записать. На столе лежала книга, где было собрано только самое важное. Он не записывал все, что знал, но в этом и необходимости не было. Он записывал только то, что было важно. Не все написанное он рассказал Ростелине, потому что не хотел ее расстраивать. Так что Лаплас помалкивал. Лаплас добавил в эту книгу несколько страниц и записал имя. Перугиус. Если вы читаете это, у меня к вам просьба. В этом мире есть дитя драконьего народа, не знающее своего имени. Прошу, поведайте ему его. Я много забыл, но это одна из моих обязанностей. У него должны быть серебряные волосы, и сейчас у него не должно быть имени. Прошу, скажите ему твое настоящее имя Перугиус. Перугиус, сын великого бронированного короля дракона Доры. Я пишу это на случай, если смерть настигнет меня прежде, чем я смогу исполнить это обязательство. Говорил Лаплас, записывая. После этого он поставил книгу в самую середину полки, на самое видное место. Если вдруг Лаплас почит, то уж кто-то точно найдет ее. Передать это имя было обязанностью Лапласа, но делать это лично никакой необходимости не было. Хотя как тот, кто назвал его, Лаплас хотел сделать это лично. Госпожа Дора. Стоило ему пробубнить это имя, как почти что материнский силуэт возник в его разуме. Госпожа Дора, его наставница, его начальница и его мать. Ее последние секунды были полны сожалений. От одних лишь воспоминаний в груди связывался узел, а из самых глубин души начинала сочиться ненависть, становясь жаждой убийства, способный довести до яростного безумия. Лаплас жил только, чтобы очистить те сожаления. Он обязан был это сделать. Закрыл Лаплас книгу и снова сел на стул. Он был измотан. Каждый раз, покидая эту гору и путешествуя, он вспоминал свои битвы в качестве дракона-генерала. Наверное, после долгого отсутствия пришло время поспать. «Сладких снов, Ростелина», — сказал Лаплас, закрывая глаза. Это был первый раз за долгие десятилетия, когда все жители дома на вершине горы Драконьего Рыка спали вместе.